Йозеф Кнехт не разделял этого удовольствия, не веря в успех друга. Он был полон решимости сбросить оковы теперешнего своего положения и освободиться для задач его, как он чувствовал, ждавших, но понимал, что ему не удастся ни одолеть администрацию разумными доводами, ни свалить часть неизбежных тягот на Тигуляриуса. Кнехту было, однако, очень приятно знать, что все время, которое ему еще осталось прожить вблизи друга, тот будет занят и отвлечен. Рассказав об этом при очередной встрече Плинио де Зиньори, он прибавил: «Мой друг Тигуляриус теперь занят и вознагражден за то, что он, как ему кажется, утратил из-за твоего возвращения. Его ревность уже почти утихла, а деятельность в мою защиту и против моих коллег идет ему на пользу, он чуть ли не счастлив. Но не думай, Плинио, что я жду от его деятельности чего-то, кроме той пользы, которую она приносит ему самому. Чтобы наша высшая администрация дала ход затеянному ходатайству, это совершенно невероятно, даже невозможно. Она ответит мне разве что мягкой нотацией. Между моими намерениями и их осуществлением стоит сам принцип нашей иерархии, и администрация, которая пусть по самому убедительному ходатайству отпустила бы своего магистра игры в бисер и предоставила ему деятельность вне Касталии, мне и самому не понравилось бы. Кроме того, в правлении ордена есть мастер Александр, человек, которого ничем не сломить. Нет, эту борьбу придется уж мне взять на себя. Но пускай пока Тигуляриус поупражняется в остроумии. Мы ничего не потеряем, кроме времени. А оно мне все равно нужно, чтобы оставить здесь все в полном порядке и не причинить Вальдзелю вреда своим уходом. А ты, между тем, подыщи мне там у вас пристанище и работу. Пусть самый скромный, на худой конец я удовлетворюсь местом учителя музыки. Нужно только начало, трамплин.